Она же упадет через два шага. Ты хочешь, чтобы она сдохла, да? Я хочу, чтобы мы с тобой немного деньжонок заработали, терпеливо объяснял Филимонов. Вот я чего хочу. Тюрьму ты заработаешь, не унимался я. Надо помочь человеку. Трамваи-то не ходят. Не терял еще Филимонов последнюю надежду уломать меня. Так бы он на трамвае это железо повез. «Да что ты с ним разговариваешь?» — негодовал толстячок. «Дай ему по шапке. Кто он такой?» «На трамвае!» — передразнил я Филимонова. «Знаем мы, как на трамвае краденое железо возят». «А ну, брысь отсюда!» — решительно двинулся ко мне толстячок. «Прокурор какой сопливый нашелся!» Я нагнулся и поднял с земли камень. И вдруг Филимонов вытащил из-за спины кнут и наотмашь стеганул меня по плечу и по спине. От обиды я в первую секунду даже не почувствовал боли, но потом боль огненным обручем опоясала меня, и слезы застлали глаза. Выронив камень и заплакав, я повернулся и пошел к воротам товарного склада. Катя уныло смотрела мне вслед. Несколько дней я не приходил на конюшню. Мама не могла нарадоваться на мое примерное поведение. Она взяла отгул у себя на почте, продала на рынке свое пальто и ручные часы, купила картошки, яиц, пшеной крупы, сливочного масла, сахарного песку и целыми днями кормила меня картофельным пюре и пшеной кашей. Пюре, в которое мама разбивала сырые яйца, и пшеная каша с маслом и сахарным песком были моей любимой едой еще до войны. Я объедался пюре и кашей и отлеживался на кровати за простыней в нашей проходной комнате. Плечо и спина сильно болели, но я ничего не говорил маме. Я знал, что мама со своей беспредельной, неистовой, святой любовью ко мне, узнав, что Филимонов ударил меня кнутом, не остановится ни перед чем, что она просто пойдет и убьет хлебного кучера, и ее посадят за это в тюрьму. А с кем останусь я? С кем останется Катя? Так, ничего и не рассказав маме, я лежал на кровати за простыней в нашей проходной комнате и терпел. Мамины отгулы к тому времени уже кончились, и она снова начала работать на почте в две смены по 16 часов в сутки, сортируя солдатские письма с фронта и письма к солдатам на фронт. Их было очень много, сотни тысяч белых фронтовых треугольников и обыкновенных четырехугольных конвертов с цифрами и литерами полевых почт. Не хватало никаких рук, чтобы разобраться в этих водопадах корреспонденции военных лет. И поэтому приходилось работать в несколько смен. Через неделю после случая на вокзале я начал скучать по Кате и на следующий день с утра отправился на конюшню хлебторга. «А, явился, не запылился!» — встретил меня на пороге Филимонов. «Я знал, что вернешься. Не ко мне, конечно. Меня тебя любить не за что. К лошади придешь. Лошадь — это, брат, такое животное, от которого отступиться нельзя». Я ничего не сказал. Молча вошел в конюшню, нашел в стойле Катю, обнял ее теплую голову и прижался к ней щекой. И так мы стояли с ней минут пять. И когда я вышел от нее, одно плечо моей телогрейки было мокрым. Так я впервые в жизни узнал, что лошади тоже умеют плакать, как и люди. Иногда я начинал думать, а в чем, собственно говоря, дело? Почему лошадь заняла такое большое место в моей жизни? Мне хотелось иметь свою лошадь, свою собственную лошадь, и я нашел ее. Но только ли это? Иногда я смотрел на Катю и смутно начинал догадываться о том, что человека, наверное, привлекает в лошади не только ее рабочая сила, не только ее покорность и послушность. Человека привлекают в лошади ее размеры, величина ее головы, спины, ног. Все это было добро, существовавшее не для себя, а для человека. У лошади нет ничего своего. Вся ее жизнь отдана человеку. И вот это огромное количество добра, наверное, и было причиной, по которой во мне вспыхнула страсть к лошадям. Мир был охвачен войной, и посреди этого существовал островок сильного добра — лошадь, которая приносила людям пользу, от которой веяло мускулистой надежностью, а для мальчишеского воображения даже надеждой на то, что и он когда-нибудь станет таким же сильным. Ближе к весне Филимонов стал откровенно воровать хлеб. Теперь он каждый день посылал меня по разным адресам снести полбуханочки необходимому человечишке. Я пробовал слабо сопротивляться, но Филимонов пару раз без свидетелей снова пустил в ход свой кнут, и я покорился. Причем бил он меня, как он сам же и говорил, в полсилы, без злости, не от сердца, как на вокзале, а для порядка, по науке, чтобы мозги встали на свое место. «У тебя сейчас такое время, — рассуждал Филимонов, — что надобно тебя сечь. Еще в прошлом годе было рано, а через год будет поздно, а тепереча самое время, самые, что ни на есть, неслуханные годы. Никак нельзя пропустить, от рук отобьешься, сам себе шею сломаешь». Я молчал, но про себя я твердо решил уйти от старика Филимонова при первой же возможности. Помог все тот же господин Великий Случай. В начале лета 42-го года в Уфу прибыл передвижной цирк Шапито. Поздним вечером я пробрался в конюшню. Филимонов спал в углу на куче сена. Я подошел к стойлу, в котором дремала Катя. Лошадь ткнулась в мое плечо. Я погладил ее по шее.